Інна Азаєва. Відунья. Новий мір. От автора. Чудесным автором Андреем Романовым для этой истории было написано шикарное стихотворение, поэтому я сделала его отдельной главой. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. С любовью, ваша Инна Азаева. Идут по джунглям и морям два друга и девица. Собрать в единый ритуал они должны страницы. А где они лежат, шуршат? Искать их нужно в склепе, у амазонок, в сундуках, в пыли библиотеки. Они невидимы, но та, в плаще прекрасно красном, ах, как легка ее рука, увидит, в недра рюкзака упрячет текст опасный. Пусть им мешают дураки, отпетые бандиты. Они найдут, они дойдут, и даже магию спасут, и станут знамениты.